Тринадцатый выключил механического бойца и прошел в душ. Бойцы, выйдя из анабиоза, восприняли очередной неожиданный поворот судьбы философски. Только Серебряков-старший долго сердито возмущался, отчитывая сына за неосторожность и непредусмотрительность. В конце концов, он нехотя признал, что эта трагическая случайность обернулась для человечества несомненной пользой. Бойцы вымылись, освоились с невиданной ранее технологией самозатягивающихся климат-комбинезонов, и ученый торжественно предложил всем проследовать на праздничный ужин. Стол был накрыт в подуровне, некогда служившем рабочей столовой для сотрудников аналитической группы. На столе стояли графины с водой и столовые приборы. Пищевых контейнеров с синтетической питательной смесью нигде не было видно. — Андрей, уж не пищей ли духовной ты собрался нас накормить? Тринадцатый подозрительно оглядывал помещение, не имевшее даже следов еды. Четвертый удивленно оглянулся, и майор улыбнулся. Теперь придется пользоваться разными обращениями к двум Андреям, иначе путаницы не миновать. — Андрей Андреевич, это к тебе взывают страждущие, — поторопил ученого майор. — Секунду! — отозвался Серебряков-младший. — А вот и обещанный сюрприз! Элис, милая, входите! Все обернулись в сторону двери. Тринадцатый слегка покачал головой. Фактически сюрприза было два. В дверях стояла улыбающаяся девчонка, с трудом держа в руках поднос с дымящимся мясом. А жиденькое каре тонких прядей на ее голове сменилось тяжелым водопадом шелковых волос, густо не спадающим до самой талии. Очень интересно. Как она это сделала за пару часов? Или без нашего электронного романтика и тут не обошлось? Помещение мгновенно заполнил соблазнительный аромат свежеприготовленного мяса. Сюрприз был встречен дружным, счастливым ревом четырех здоровых, голодных мужиков, и девчонка вздрогнула от неожиданности, чуть не выронив тяжелый поднос. Ей тут же придвинули стул, во избежание чудовищной катастрофы поднос с едой ласково отобрали и посоветовали чувствовать себя как дома. Она засияла и принялась хозяйничать, раскладывая по тарелкам дымящиеся куски, украдкой бросая на майора мимолетные взгляды. «Ну-ну», — подумал тринадцатый, — «посмотрим, что из этого выйдет». Мясо оказалось очень вкусным. То ли девчонка и вправду отлично готовила, то ли сказались месяцы, проведенные на синтетической пище, но съедено было все подчистую, и чувство сожаления при этом абсолютно не возникло. Бойцы, улыбаясь, хвалили непонимающую ни слова по-русски хозяйку, ученый переводил ей комплименты, девчонка светилась от радости и понемногу осваивалась в непривычной обстановке. Мышонок, живо заинтересовавшийся всеобщей радостной атмосферой, перелез с груди на плечо, приняв форму чебурашки, чем привел присутствующих в восторг и теперь передавал тринадцатому эмоциональные образы всех подряд. Серебряков-старший, сердито ворчащий на сына, на самом деле был дико счастлив. Саня Савельев и Виталик Тихонов просто радовались жизни, впервые за долгое время не чувствуя в себе смертельные болезни, неумолимо отсчитывающие твои последние дни. Девчонка испытывала смешанные чувства. С одной стороны, изумление при виде огромных древних, с другой — простую человеческую радость от доброжелательной обстановки. А еще ее очень интересовал вопрос, понравилась ли ему ее новая прическа. Сам же Чебурашка был ужасно рад тому, что все рады, и испытывал гордость от того, что находился в центре внимания сородичей друга. Майор слушал образы и украдкой улыбался. Наконец с ужином было покончено, и неторопливый робот важно укатил составленную ему на платформу посуду. Тринадцатый поднял ладонь в привычном языке боевых жестов, и шум разговора стих. «Теперь к делу. Андрей Андреевич, вводи всех в курс подробно». Серебряков-младший принялся излагать историю последних 30 веков, включая истинную картину событий, произошедших при непосредственном участии внешних. Бойцы слушали молча, мрачнее, все сильнее. Девчонка сидела с расширившимися от ужаса глазами. Майор пригляделся и заметил у нее в ухе крошечную бусинку микротелефона. Видимо, ученый давал ей синхронный перевод. Подробное описание событий заняло больше часа. «Интересное государство мы создали», — мрачно произнес четвертый, когда рассказ был закончен. «Вот тебе и помощь сопротивлению!» Он замолчал, печально закрыв глаза. Некоторое время бойцы сидели молча, обдумывая услышанное. «Дорога в ад выложена благими намерениями», — недобро усмехнулся Савельев. «Вот мы постарались, привели к власти такую мразь, а теперь недовольных режимом фактически лишают души. Какая же сволочь только додумалась до такого!» Сидящий на плече мышонок насторожился, ощущая сгустившееся напряжение. Образ ненависти к врагу, возникший в сознании сидящих вокруг людей, был слишком ярким. Процедура морализации была разработана в Россе задолго до захвата власти Арториусом, — объяснил Серебряков-младший. Изначально она применялась для возвращения в общество неизлечимых психических больных. После обретения власти Арториусу потребовались гарантии безопасности в виде военной силы. Но давать в руки людям оружие он посчитал палкой о двух концах. В результате была разработана и внедрена идеология всеобщего запрета на насилие. Ее основной постулат — оружие могут держать в руках только граждане с высочайшей моралью. Для этого его люди внесли необходимые корректировки в технологию лечения психики, быстро получившую название морализация. Ученый печально вздохнул. «Самое грустное в том, что первоначально люди считали это весьма благородной профессией. Первые моды были добровольцами». Серебряков-младший замолчал, и в помещении вновь воцарилась тишина. Только Чебурашка настороженно водил ушами-антеннами, прощупывая пространство. Тяжелые эмоции людей заставляли его быть наготове на случай появления врага. «Что будем делать, командир?» — нарушил молчание четвертый. — Не сидеть же, сложа руки в ожидании, когда за нами придут. Тринадцатый согласно кивнул. — Сидеть не будем. Но минус в том, что у нас никаких данных о противнике. Можно было бы провести разведку боем, но на поверхности только что начался сезон штормов, и скоро над нами будет эпицентр тайфуна. Может, поэтому наши оранжевые друзья не проявляют активности? Погода нелетная, наверное. — Не только, — вдруг подала голос девчонка. Серебряков-младший перевел, и все посмотрели на нее в ожидании продолжения. — Техника может осуществлять полеты в таких условиях, если квалификация пилота позволяет. Она смущенно опустила глаза и добавила. — Я могу взлететь, например, хотя это и очень сложно. Видя, что ее никто не перебивает, девчонка почувствовала себя более уверенно. Дело еще и в том, что на Земле сейчас практически никто не живет. Из почти 20 миллиардов человек в ромбе постоянно проживает 1,5 миллиона, из которых половина — вахтенные смены, обслуживающие автоматику ферм пищевого производства. Поэтому на Земле стоит лишь небольшое полицейское управление и всего одно подразделение модов, которое обычно распределяется по одному для охраны археологических партий. Она замолчала, дожидаясь, пока ученый переведет ее слова, и продолжила. «Арториус Прайм сам по себе не очень велик. Там живут только самые богатые люди Солнечной системы, в том числе президент Аугусто и директорат корпорации. Население 30 миллионов в общей сложности. Простому человеку туда не попасть, все операции автоматизированы, число обслуживающего персонала невелико, да и тот весь с Луны. Так что особой необходимости в модах на Прайме тоже нет. К тому же на Земле слишком тяжелая гравитация, а коренных землян среди модов немного». Их вообще немного. Я думаю, что за мной в погоню бросили почти всех, и сюда никто не приходит просто потому, что послать некого. А до Марса в среднем 6 дней пути, сейчас к тому же не лучшая расстановка планет на орбитах. Они просто ждут прибытия подкрепления. Вот на Арториус-1 живет более 15 миллиардов человек, плюс еще на Марсе почти 2 миллиарда. Там особое управление держит основные силы модов. Говорят, что их больше 100 тысяч. — Совсем чуть-чуть, — присвистнул Савельев. — Могут просто закидать нас шапками. или взорвать шахту входа в бункер, и делу конец. Быстро и эффективно. Тринадцатый обвел людей взглядом. Предложение следующее. До подхода основных сил противника прорваться на орбиту и захватить ключевые узлы. Центр управления, узел связи, хранилище Гифтония и энергостанцию. С захватом центра управления мы получим контроль над противометеоритной обороной, которую можно будет использовать для борьбы с подходящим десантом оранжевых. Автоматически под контроль попадает Земля, на которой нет собственных энергостанций. Это значит, что все производство пищи в секторе окажется в наших руках. — Не маловато нас для такого масштаба? — усомнился четвертый. — Достаточно. Главное — захватить основной и запасной центры управления, из которых в автоматическом режиме управляется все остальное. — Допустим, получилось. Серебряков-старший оперся ладонями о поверхность стола. — Хотя лично я не представляю, как мы будем управлять этими самыми центрами. А что потом? Тринадцатый улыбнулся. — А потом в дело вступает наша светлая голова. — Андрей Андреевич. — Излагай. Серебряков-младший показательно прочистил горло. — Собственно говоря, этот план до сегодняшнего дня я считал запасным в силу сложности притворения его в жизнь. Он сделал многозначительную паузу. — Но теперь в нашем полку прибыло, и у нас есть очаровательная Элис, которая не только отличный пилот, но и великолепный техник. При этих словах все посмотрели на девчонку. Она была бледна, но держалась твердо. — Неплохо, — подумал майор. — Может, и не подведет. — Сразу же после установления контроля над центрами управления, — продолжил ученый, — она подключит к центральному компьютеру станции специально изготовленный модуль — трансмиттер, который установит устойчивую связь по узконаправленному на ретранслятор Росса лучу. Этого хватит для того, чтобы связать в единую цепь мои мощности и сети орбиты, и я смогу взять управление орбитой на себя. Дальше будет намного проще. — А если ты не успеешь? — в четвертом снова проснулся отцовский долг. — Сколько нужно возиться с такой громадиной? — Если тебе не хватит времени. А вдруг у тебя что-нибудь сгорит от перегрузки? На лицах бойцов мелькнули скрытые улыбки. Заботливый отец вновь вошел в образ. — Я действую со скоростью электрического сигнала, папа! — весело заявил Серебряков-младший. При этих словах девчонка удивленно округлила глаза. Видимо, ученый автоматически перевел ей все. — И перегрузка мне тоже не грозит. Я использую ресурсы сети, в которую проникаю. Теперь мы можем продолжить? Серебряков-старший всем своим видом демонстрировал недовольство, но спорить не стал. — После того, как центр управления будет в наших руках, — объяснил ученый, — я начну транслировать на все обитаемые объекты Солнечной системы специальное обращение. Голос ученого приобрел горделивые нотки. — Я готовил его 13 веков, и думаю, что оно вышло убедительным. Обращение содержит настоящую историю Арториуса и изобличает диктат корпорации. Все доказательства прилагаются. Передачи будут ввестись на всех доступных частотах, заглушить все будет практически невозможно. Люди узнают правду и сами сделают свой выбор. — Что же они его раньше не сделали? — упрямо пробурчал четвертый, никак не желая смириться с тем, что сын давно уже перерос отца. — Андрей, хватит! — тринадцатый положил ладонь на стол. — Не до эмоций сейчас. Четвертый обреченно кивнул в знак согласия. — Люди живут в страхе, даже не имея возможности постоять за себя и своих близких. Наша задача — арестовать этого никем не виданного Аугусто и директорат. И обеспечить людям защиту от оранжевых. После этого все желающие смогут прибыть на Землю, и Прайм, мы сможем принять 300 миллионов, благо почти вся пища производится на планете. Если повезет, то к нам присоединится Луна. Дальше будем действовать по обстоятельствам. У корпорации много противников, но есть и сторонники. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий тех и других». Майор встал, заканчивая совещание. — Сейчас всем спать. Завтра день на подготовку и уточнение деталей. Через сутки начинаем работать.